И когда мы понимаем, что быть садовником – это не искусство только обрезать или искусство только подбадривать и подвязывать, мы, наконец, начинаем понимать, что в нашем арсенале должен быть определенный набор инструментов. Когда у нас один ребенок, когда, например, в этом горшочке проросло растение, которое мы опознали его, и это оказалось, предположим, кактус. Его не нужно часто поливать, его не нужно подрезать. И в целом этим родителям, особенно которые не собираются больше детей заводить, завели только одного ребенка, им может в жизни вообще не понадобиться весь набор инструментов. И вот то, что мы проходим в курсе, это как раз-таки больше для родителей, которых больше двух детей. Но я бы хотела сказать, мне жаль, что вы не пройдете весь спектр, потому что весь спектр родительства с разными темпераментами, с разным полом детей, с разными взглядами на жизнь, с разными возможностями. Потому что через такое родительство, конечно, ты настолько становишься другим человеком, способным быть разным, с разными людьми. Это очень прокачивает, это очень увеличивает. Я, конечно, многим желаю, у кого есть ресурсы на это, у кого есть на это потребность, от кому это отзывается, пройти вот это многородительство хотя бы от двух детей. И детям самим это тоже шикарный, конечно, опыт получается. Так вот, если у вас, предположим, был кактус, и у вас не было в арсенале секатора, ну, не нужен он вам был, вы никогда об этом не задумывались, никогда ничего не обрезали, прекрасно поливали, справлялись, все отлично. И вот может произойти такое интересное заблуждение, вторая ошибка, о том, что раз вам нет с этим ребенком у вас проблем, то это благодаря только вашему прекрасному воспитанию. И вследствие этого появляется некое высокомерие и осуждение к родителям, которые не справляются со своими детьми. Ну как не справляются? Я же справился. А что он не может-то? Вот таким вот именно в белых пальто людям, которые способны осудить другого родителя за то, что у того якобы не то воспитание, не те подходы или еще что-то, я скажу вот сейчас прямо и откровенно. Пока ты не одел чужие тапочки, не пожил в этой обуви год, ты никогда не поймешь, что на самом деле там за запрос у этих детей, в чем у них потребность, есть ли это у родителей, было ли оно на момент, когда эти дети родились. Например, у ребенка запрос на чуткость, а у родителя нет такого опыта. И он, чтобы дать эту чуткость, и вообще, чтобы осознать, что ее надо даже давать, ему огромный путь нужно пройти, ему нужно много всего в себе перестроить. И если он даже не дошел до этого, а просто делает по старинке, как с ним делали, то там будут конфликты, войны, там будет боль в семье. Но это не значит, что это надо осудить. Этому надо помогать. Он все равно тратит силы. Он все равно старается любить по-своему, как у нас говорят в кавычках. Я говорю, любить по-своему. Это значит, я стараюсь, я даю, но даю, поливаю, но не то. Или подвязываю, но не там. И ребенку от этого не легче, больно. И родителю тоже это бесполезная трата энергии. И в этих семьях тоже, если ты видишь, что родитель не справляется с ребенком, этому можно только посочувствовать. А если ты справляешься со своим, это еще не значит, что твои методы там будут работать. Например, ты никогда в жизни со своего ребенка не повышал голос. И ты думаешь, что это только потому, что с самого начала ты правильно его воспитывал. А может оказаться, что ему просто не надо было. Либо вот он меланхоличный, например, ребенок, который понимает с полуслова. А как я говорю, есть три типа детей. Если это уже было в аудиокурсе, значит, вы это знаете. Если нет, скажу здесь еще раз, повторюсь, возможно. Первые, которые считывают с родителей, то, что те делают, и все. Считывающие, они сразу перенимают твои программы, ты можешь им даже не рассказывать. Они уже за тобой посмотрели и сделали так, как ты хочешь, или так, как ты делаешь. А ты даже не успел заметить, в какой момент они научились этому. Вторые, слушающие, они готовы, когда ты им объяснишь, услышать тебя и принять это через уши. И согласиться с тобой. Как бы ты объяснил, они послушные. А есть дети пробующие. Ты им объяснил, они на тебя смотрели, видели, как ты делаешь. Окей, но нет, спасибо. Ты им уже подошел, объяснил. Смотри, бери лопату, делай так-то. Они говорят, слушай, а я хочу граблями. Вот, я проверю. Он, может, потом и возьмет твою лопату, но ему граблями хочется проверить. И это хорошо, иначе мы бы не выжили без таких людей. И есть еще не просто проверяющие, а перепроверяющие. То есть они возьмут грабли, потом попробуют лопатой, потом опять возьмут грабли на всякий случай. А вдруг еще раз получится? Вдруг их идея лучше, чем твоя? Вдруг у них просто не с той ноги они граблями попробовали? Вот если четвертый тип детей попадается, то ты все время должен быть на стрёме. Ты все время должен быть готов к тому, что ребенок будет не просто не слышать и не понимать твои правила, а он будет их ставить под вопрос и перепроверять. А ты как будто бы уже все объяснил, но будь готов, что завтра новый день, а в новом дне новые правила. А вдруг опять еще раз надо проверить? А вдруг в понедельник твое правило не работает? И вот с одной стороны, таким родителям, конечно, хочется посочувствовать, и можно посочувствовать, но с другой стороны, это такой запрос на взрослость. И если у них получается выстроить с детьми верные отношения еще в детстве, то потом, как правило, все очень хорошо получается и у детей, и в отношениях детей с такими родителями во взрослом возрасте. И, в общем, я бы сказала, главная ошибка – это ожидание от ребенка у родителей. Она очень частая и слишком дорогая. И исправление этого бага, этой ошибки, лежит в области фокусировки родителя на вопросе, что я могу дать своим детям, даже если это один ребенок. Поэтому, когда мы говорим о родителе, который растит одного ребенка, и говорим, что у него достаточно ему определенного набора инструментов, и ему не обязательно слушать огромные курсы по воспитанию, если только это не ребенок с особенностями какими-то, и ему нужно это диагностировать. Я бы сказала так, можно воспитать одного ребенка и не столкнуться ни с какими трудностями воспитания, даже не обладая пониманием, что нужно для воспитания детей сильно там уж. Но если ты воспитываешь несколько детей, то риск того, что ты натолкнешься на ребенка, с которым у тебя просто не хватает инструментов и пониманий, он увеличивается. И, соответственно, запрос на то, какой ты родитель, какие у тебя есть навыки, тоже увеличивается. То есть я бы сказала, я больше уважаю тех, кто пошел в это, столкнулся с этим и решил это. Для меня это люди, которые более универсальные, более интересные, более могущие что-то в жизни. Но это абсолютно моя личная и субъективная точка зрения, на которую я имею право в этом аудиоклубе. Как психолог, конечно же, я за любое развитие событий в этой жизни, оно все, как говорил один умный человек, если это случилось, значит, это было неизбежно. Все, что случилось, уже было предначертано. Если к этому так относиться, что имеет свою долю истины, то я бы сказала так, как оно должно быть, так и будет. Но мы ищем возможности прожить свою жизнь по максимуму адекватно.